Часть четвертая. Командовать парадом буду я. Словарь Вильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 тысяч слов. Словарь негра из людоедского племени Мумбо-Юмбо составляет 300 слов. Элочка Щукина легко и свободно обходилась 30. Хамите, хо-хо. Выражает в зависимости от обстоятельств иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Знаменито мрачный. По отношению ко всему. Например, мрачный Петя пришел, мрачная погода, мрачный случай, мрачный кот и так далее. Мрак! Жуть! То есть жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой. Жуткая встреча. Парниша. По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения. Не учите меня жить, как и ребенка. Я бью его, как ребенка, при игре в карты. Я его срезала, как ребенка, как видно в разговоре с ответственным съемщиком. Красота! Толстый и красивый. Употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов. Поедем на извозчике. Это говорится мужу. Поедем в таксу. Это говорится знакомым мужского пола. У вас вся спина белая. Это шутка. Подумаешь, Уля. Это ласкательное окончание имен. Например, Мишуля, Зинуля. Охо! Это тоже ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Элочкой Щукиной и приказчиками универсальных магазинов. А это что такое? Откуда стулья? Нет, в самом деле. Красота. Да. Стулья хорошие. Знаменитые. Подарил кто-нибудь? Как? Неужели ты купила 2 стула? На какие же деньги? Неужели на хозяйственные? Ведь я тебе 1000 раз говорил. На стуле хамишь. Ну как же так можно делать? Ведь нам же есть нечего будет. Подумаешь. Ведь это возмутительно. Ты живешь непосредством. Шутите? Да, вы живете непосредством. Не учите меня жить. Нет, ну давай поговорим серьезно. Давай. Я получаю 200 рублей. Я простой инженер. Мрак. Взяток не беру. Денег не краду и подделывать их не умею. Шут. Ну вот, что так жить нельзя. Хо-хо. Нам надо разойтись. Подумаешь? Да, да. Мы не сходимся характерами. Я... Толстый, красивый парниша. Ну, сколько раз я просил тебя не называть меня парнишей. Шутите. Откуда тебе этот идиотский жаргон? Не учите меня жить. О, черт. Хамите, Эрнст. Туля. Ну хорошо, хорошо. Давай разойдемся мирно. Охо! Ты мне ничего не докажешь. Этот спор. Я побью тебя как ребенка. Нет, это совершенно невыносимо. Твои доводы не могут удержать от того жага, который я вынужден сделать. я сейчас же иду за ломовиком. Шутите? Да, мебель мы поделим пополам. Шуть. Ты будешь получать 100 рублей в месяц. Mm-hmm. Даже 120. Mm-hmm. Комната останется у тебя. Живи, как тебе хочется. Я так не могу. Знаменито. Да, я перееду к Ивану Алексеевичу. Охо. Он уехал на дачу и оставил мне на лето свою квартиру. Ключ тут у меня, только мебели там нет. Красота! Гардероб я не возьму. А вот письменный стол и этот стул. Уж на это я имею право, по-моему.